Эта проблема волновала еще первых учителей церкви. Оригента, кстати, говорил, может, в конце концов, и проститься. И за это Оригена, кстати, отучили от церкви уже по смерти. Церковь отвечает очень интересно. Говорится, да, сатана может быть прощен, если покаяться. Более того, он даже может покаяться, но он не покаяться никогда. Он уже настолько укоренен во зле, что он представляет собой воплощенное отчаяние. Точно так же, как ангелы теоретически могут согрешить, но они не согрешат никогда, ибо они добровольно не грешат. Им это не свойственно. Так вот, Иуда впал в самые последние смертные степени отчаяния. Понимаете? А можно себе представить, смоделировав на себя? Представьте себе, что вы предали вашего лучшего друга. Что от вас требуется для покаяния? А ведь церковь требует покаяния. Прийти к своему преданному другу, посмотреть ему в глаза и сказать, я тебя предал, прости меня. И прямым текстом все это рассказать. Даже на уровне человеческом, я так полагаю, что вам это сделать будет очень трудно. Ибо стыд непереносимый. Почти невыносимый для человеческого существа. А здесь речь шла не о человекопредании. Ведь Иуда понял, согрешил я, пролил кровь неповинную. А что значит в устах Иуды пролил кровь неповинную? Он предавал Иисуса как лжеца, как самозванца. Не Христа. Это значит, кстати, страшная вещь. Это значит, что прежде Петра уверовал Иуда. Согрешил я, пролил кровь неповинную, это значит, в устах Иуды, он-то и был Христом, я предал Христа. Так вот, понимаете, конечно, почувствую себя, слава Богу, в такой ситуации никто из нас не может. В первичной такой ситуации. Можно себе представить, какие человеческие силы требовались от Иуды, чтобы покаяться? И отсюда он предпочел удавиться, потому что все, он не верил, что Господь может его простить. Хотя, церковь говорит однозначно, мог бы и Иуда. Для этого нужна сверхчеловеческая сила, а сверхчеловеческая сила подается только в таинстве. То есть, понимаете, та версия Иуды, которую выдвигает церковь, гораздо страшнее, гораздо ужаснее, чем та версия, которую выдвигает Андреев, строящий на Иуде свое понимание религиозности в 20 веке. И вот что тоже важно. Понимаете, Иуда это действительно, Андреевский Иуда это прообраз современных модернистов богоискателей. Модернистов, которые считают, что самое важное – это личностная вера, а церковь – это есть нечто вторичное, подчас и противоречащее нормальной идее. Не знаю, опять-таки, рассчитывал ли Андреев на это или не рассчитывал, но тот путь, который проделывает его Иуда, как ни странно, характерен для пути современных, масс, по крайней мере, современных, модернистских сект. Ведь недаром сейчас бьют в тревогу, бьют в колокола не церковники, а разные государственные органы. Понимаете, если бы участие в сектах вело бы к рассвету личности и к рассвету общественной деятельности, никто бы пальцем о палец не ударил. И процветали бы и Белое Братство, и, значит, Аум Синрике, и все что угодно. Я вас уверяю, что их стали запрещать и как-то так это нивелировать, уводить с общественной арены, отнюдь не потому, что государственные службы прислушались к голосу православной церкви. Кстати говоря, влияние православия на государство, мягко говоря, слегка сейчас преувеличено. Купно, как и необыкновенные средства, которыми церковь располагала. Почему? Потому что вдруг люди стали странно себя вести, кончать с собой, значит, впадать в полную общественную апатию. Как это ни дико выглядит, но вне церкви попытка создать свою церковность ведет к самоубийству, по сути дела. не к жизни, а к умиранию. И так и получается, что темные, неинтересные ученики нашли в себе мужество жить после смерти учителя и умереть тогда, когда была уже создана церковь, которая, в общем, для этого и создавалась, для того, чтобы преобразовать жизнь. А искренне любящий Иисуса Иуда как раз в силу этой любви пошел и повесился. Потому что с такой любовью жить на земле плохо, очень плохо. Вот как Леонид Николаевич интерпретирует религиозность, тоже не очень утешительно. Потому что сам он только в последние годы своей жизни смог понять, что действительно религия может вывести человека из порочного замкнутого круга нелепицы общественной жизни, но для этого нужно совершить подвиг веры. Для этого нужно смирить себя и прийти в церковь, нравится она тебе или не нравится. Собственно говоря, даже лучше, если церковь тебе не нравится, это значит, что ты полнее сможешь поработать над собой. Вот. Неправильно будет называть Андреева атеистом. Правильно будет называть Андреева скептиком, потому что он попытался честно реализовать свою жизнеотрицательную концепцию в двух еще произведениях, в которых уже никакой надежды нет. В которых в духе Федора Кузьмича Сологуба рисуется круг железного предначертания, не выпускающий человека из своих границ. И нужно сказать, что мир получился таким страшным, что даже Федор Кузьмич отшатнулся от Леонида Николаевича вместе со всей читающей публикой. Ну, прежде всего, это была знаменитая нашумевшая пьеса «Жизнь человека», и это не менее нашумевшая повесть «Мои записки». И имеет смысл обратиться к этим произведениям, чтобы понять, почему Андреев не смог остановиться на отрицании тотально. Еще 5 минут перерыв, и добиваем Леонида Николаевича. Не очень многое. Нам остается не очень многое для завершения нашего разговора о Леониде Николаевиче. Мы видели последовательно, шаг за шагом, Андреев прослеживает все возможности преобразования жизни. И оказывается, что действительно из этой жизни, по всю сторону, не оскорбляющей нас своими недостатками, со своим алогизмом, своей нечеловечностью, выхода нет. Реального, подлинного выхода нет. И ни с помощью мысли, ни с помощью любви, ни с помощью религии, ни с помощью смерти самой. Но далее мы можем задаться вопросом, ну а как представляется собой такая жизнь? Представим себе, что мы пришли, подобно Леониду Николаевичу, в известное время его творческой судьбы, к выводу. Да, выхода из этого круга повседневных забот и жизнепроявлений человека просто-напросто нет. Мы обречены на то, чтобы крутиться здесь, на этой земле, бесконечно повторяя одни и те же стандартные ситуации человеческой жизни. Ведь действительно, если кто-нибудь нам, наверное, докажет, что возможно только это и никакая другая жизнь, что даже самая смерть не выведет нас из того безобразия, которое творится вокруг нас, мы должны будем смириться с этой мыслью.